но ему предложили заниматься своим делом. Когда стали зачитывать приказы по управлениям о поощрении комсомольцев, с Юры сняли все изыскания. Он был удивлен, что их оказалось много. «В чем дело?» – спрашивал он себя. «Разве он думал когда-нибудь о себе? Разве не выполнил хотя бы одного задания? Так почему же у него все так нескладно?» Краснов отложил приказ и устало вздохнул. «Да, задачу возложили нелегкую. Беспокоит одно. Достаточно ли я зрел для руководства таким крупнейшим управлением? А тут еще организация юго-западного управления. К лету, конечно, будет легче. Оловянники встанут на ноги». Он повернулся к секретарю парткома. «А вот главный инженер больше академик. Вся оперативная работа свалится на одного. Ты только не подумай, что ответственности боюсь. Нет, беспокоит судьба управления». Дымнов подошел к окну. «Не скромничай. Ты не можешь не понимать целесообразности назначения. А кроме всего, это и мнение парткома». «Знаю». «Вот и хорошо. Все равно тяжесть горных работ лежала на тебе. В этом году с золотом справились хорошо. Осилим торфа и подземные пески. Ты только посмотри, какой коллектив на юге». К управлению подкатил Роллс-Ройс. Из машины вылез Берзин, а за ним высокий военный с угрюмым лицом. «Что бы это могло значить?» – удивился Краснов и встал. Приезд директора Дальстроя был совершенно неожиданным. Берзин вошел в кабинет и отрекомендовал военного. «Майор государственной безопасности Карп Александрович Павлов. Знакомьтесь, нарком предоставил мне отпуск. Товарищ Павлов будет руководить нашим строительством». Он представил новому начальнику руководителю управления. Краснов кратко доложил о причинах незначительного отставания вскрышных работ и о состоянии дел в управлении. «За счет торфов мы значительно перевыполняем объемы подземных песков», – объяснял он Берзину. «Я продолжаю оставаться при своем мнении. Главное зимой – это подземные пески. С торфами мы всегда до весны управимся. В сильные морозы производительность труда низкая, а в шахтах, как и летом, работают в одних рубашках. Зато весной появилась первая вода, и получай золото. А на открытых полигонах жди, когда пригреет солнышко и даст оттайку. Зимой шахты, а с марта открытые работы». Павлов молча смотрел на Краснова. «Вы что же так неожиданно, Эдуард Петрович?» – спросил Краснов, меняя тему разговора. «Просился давно, все не отпускали. И вдруг неожиданно расщедрился товарищ Ежов и прислал любезнейшую телеграмму. Мол, сделано много. Устал, отдохни, подлечись и с новыми силами за работу. Вернетесь? Если ничего не случится, конечно. Тут мое сердце, моя жизнь». Берзин был растроган заботой. Да и отдыхать можно было с легким сердцем. Дела обстояли хорошо. Эдуард Петрович чувствовал себя не совсем здоровым и скоро ушел в дом дирекции. Павлов попросил ознакомить его с запасами разведанных месторождений. «Золото есть. Разведчики молодцы. Пополняют наши кладовые. Так что есть где развернуться. Только бери», – с удовлетворением заметил Краснов, вытаскивая геологическую карту района. «Так чего же вы ждете? Кого? Стране нужно золото немедленно», – нахмурился Павлов. Его большие брови метнулись вверх и застыли, а пронзительный взгляд остановился на Краснове. «С чего это он?» – подумал тот и улыбнулся. «Довольно странно начинается наше знакомство. Недра Колымы богаты. Они ждут рабочих рук и техники». Краснов продолжал улыбаться. «Вы чего улыбаетесь? Чему радуетесь? Тому, что золото в земле, а не в кладовых страны?» Голос Павлова прозвучал угрожающе. «Странный человек. После обаятельного Берзина и его делового подхода это было оскорбительным. Краснов старался себя сдерживать. И надо же было сложиться так с назначением. Нет, пожалуй, с ним не сработаемся», – думал он, присматриваясь к новому начальнику. Павлов потребовал главного геолога.